Могла это сделать одна только смерть. И она не заставила себя долго ждать. Он умер внезапно, вскоре после того, как Конни заехала к ней. Впрочем, не совсем от такого. 40 лет — это огромный срок. За это время в людях произошли чудовищные изменения. Железо и уголь почти полностью выели их тело и душу.